Эпизод нулевой. Демоны Карен. Часть первая. Рараги Карен – мое имя. А значит, я и есть Рараги Карен. А Рараги Карен – это я. А я – это Рараги Карен. Уж казалось бы, что может быть очевидней. Но мой учитель всерьез считает, будто я не понимаю даже этой простой истины. Будто я совершенно этого не понимаю. Я не понимаю, чего я не понимаю. И, пожалуй, даже не осознаю, что не понимаю чего-то непонятного. Я папина и мамина дочка, братцу младшая сестра, Цукихитян старшая. Мне 16 лет, учусь в частной старшей школе Цуганоки, первоклассница. И прежде всего, каратистка. Но учитель, как мне кажется, спрашивала не о моей биографии. Эти поверхностные знания ее и вовсе не волновали. Выходит, она копнула глубже и хотела предупредить не только о том, что у меня в руках пусто, но и о том, что я пустая внутри. Карате буквально означает «пустая рука», то есть рука без оружия. Вот уж не думала, что настанет тот день, когда скажу это. «Арараги, мне больше нечему тебя учить», — заявила однажды учитель. «Видишь ли, я передала все знания и секреты. Ты уже и так достаточно сильна. Даже, пожалуй, слишком», — добавила она в конце. Учительница внезапно вызвала меня в додзе и наговорила столько всего, что и в голове не укладывалось. Естественно, сбила меня с толку. Зачем так шутить надо мной? С чего вдруг? Ума не приложу. Поэтому я выложил все как на духу. «Да как же так? Все знания и секреты? Быть того не может! Сколько лет прошло, а я вам и в подметки не гожусь! Да ведь я же еще ни разу не одержала над вами победу! Как поступила в ученики, так и проигрывала вам постоянно. Скажете, нет?» Тараторила я, надеясь переубедить учителя. И казалось, что тем самым лишь расписывалась в собственной слабости. «Победа, поражение. Ты все так же видишь лишь черное и белое. Вот что действительно не поменялось с начала твоего обучения», — заметила учитель и горько усмехнулась. «А вот знаешь ли ты, что когда человек достигает определенных вершин мастерства, то победы или поражения перестают иметь для него хоть какое-то значение. И это справедливо не только для мастеров боевых искусств, но и для всех в принципе, неважно, кто и чем занимается. Сила и слабость тоже понятия относительные. Это лишь временные этапы, через которые мы проходим на долгом и трудном пути к чему-то большему. Ты утверждаешь, что еще ни разу не одерживал надо мной победу. Но я так не думаю». «Тогда что же вы думаете?» — продолжала допытываться я. Однако учитель ответила уклончиво. «Ты без колебаний бросаешь вызов тем, кто сильнее, и не задумываясь помогаешь тем, кто слабее. В иной раз я бы даже полюбопытствовала, кто же так повлиял на характер непоседы первоклассницы, ученицы старшей школы, но, думаю, сейчас не лучшее время. Уверена, у тебя на то есть свои причины. Как бы там ни было, именно мотивация завела тебя так далеко. С этим никак не поспоришь. Однако настала пора двигаться дальше. Перейти на следующий этап», — заключила учитель. «На следующий этап. То есть туда, где победа и поражение, сила и слабость перестают иметь какое-либо значение? В таком случае, скажу прямо, не очень-то на этот этап и хочется. Я люблю дух соперничества. Выиграю или проиграю, исход не важен. Мне нравится становиться сильнее и сильнее. Другими словами, слабачкой быть не по мне. Как и трусихой, что и шагу ступить не может. Сама мысль противна. Хотелось каких-нибудь свершений. Чего угодно. Сделать все и вся, что только в моих силах. А вдруг что-то случится с братцем или Цукихитян? Я не могу покинуть их в трудную минуту, глядеть, как они страдают. Думаю, в этом вся я. Ко мне судьба была благосклонней, чем ко многим другим людям. Это я понимаю прекрасно. Потому и хочу помогать тем, кого капризные не жалуют удачей. Хочу служить опорой слабым и беззащитным. Хочу стать борцом за справедливость! Пускай злословят, будто все это понарошку, я не сдамся! Благородная цель, не поспоришь. Я бы и сама не прочь взять с тебя пример. Ты не смотри, что я твой учитель. Но все же послушай-ка мой совет. Ты не найдешь способа достичь своей цели ни в додзе, ни в бою с сильнейшим или слабейшим. А только если повернешься лицом к самой себе. Я должна... повернуться лицом к себе? Загляни себе в душу. Узнай, кто ты такая. Пришло время понять, что ты за человек. Ну-ну, не стоит так напрягаться. Ничего сложного здесь нет. Впрочем, под этой крышей ответов ты не найдешь. Как я уже сказала, мне больше нечему тебя учить. Дальше ты должна учиться у самой себя. Если будешь работать с усердием, чтобы выйти на тот уровень мастерства, который однажды покорился мне, тогда мы обязательно устроим состязание. Причем не тренировочное, настоящее. И не как учитель и ученик, а как мастера карате. Пообещала учитель. Честно признаюсь, на тот момент я совершенно не поняла ее слов. Более того, чем дольше слушала, тем труднее было ухватить суть. Казалось, будто вслушиваюсь в скет. Джазовая импровизация, где вокалист имитирует голосом музыкальные инструменты. Пытаюсь уловить что-то осмысленное. Слова греют душу, а они понятны. Наверное, я еще молод для таких разговоров. Но понять необходимо, если хочу сразиться с учителем на равных. А значит, надо без колебаний ухватиться за эту возможность. На равных. С самого прихода в додзё мне еще не выпадал такой шанс. Высота мастерства учителя просто недосягаема. Даже в защитном снаряжении я ни разу не побеждала в спарринге. Не смогла в спарринге, значит, контактного боя не видать. Но я все равно не пала духом. И стремилась всем сердцем к мечте. К самому заветному желанию. Ради него я пойду на всё. На все и все, что только в моих силах. Однако что я должна сделать, чтобы добиться своего? Что угодно сделаю, но что от меня нужно? Вкратце учитель велела, чтобы я повернулась лицом к себе, заглянула себе в душу и осознала, кто я такая. Но разве я не просто Рараги Карен? Не больше и не меньше. В общем, я хочу сказать, что не могу объяснить тебе, кто ты. И даже твои родные не в силах это сделать. Только ты способна понять саму себя. Тело твое почти идеально натренировано. Это я просто так, к сведению. И у меня нет никаких нареканий по поводу твоего мастерства. Поэтому я нисколько не преувеличиваю, говоря, что теперь ты владеешь всеми знаниями и секретами. А если откажешься принять эту истину, тогда я выгоню тебя из додзя. Слышишь? Выгоню! Не хочу, чтобы меня прогоняли. Да уж, учитель любит крайности. Но поэтому-то я и выбрала ее. Ладно. Продолжила немного погодя мой учитель крайностей. По крайней мере, подскажу, как тебе повернуться лицом к себе. Дам совет. Хочешь, поступи так же, как и я в свое время. Но если способ ничему тебя не научит, то уже все, над собой никогда не вырастешь. Ничего страшного, если твой духовный рост остановится. Утешала учитель. Будь просто Рараги Карен. Не больше и не меньше. И все же, чтобы осознать, кто ты есть на самом деле, этим летом советую тебе уйти отшельником в горы.